Он устарел. Ничего не устарел. Устареть может только бездарность. Талант всегда немного впереди своего времени. Даня, у меня легкая рука. Может, проводить тебя? Еще чего? Обойдемся без сопливых. И это в первый день приезда. Так он мне говорил, когда я училась еще в 5 классе и осмеливалась советовать ему. Я встала со скамейки. «Я пойду, Даня, и ты иди домой. Мама твоя ведь соскучилась по тебе». «Владя, как я по тебе скучал, такой дурехи, как мечтала тебе! Владька ты, Владька!» Я не успела убежать, и Даня целовал меня еще около часа. «Больше не пойду с тобой в эту беседку!» — сказала я, рассвирепев, и, рванувшись, вышла на пустынный наш двор. «В следующий раз пойдем на ту скамеечку. Она еще цела, на которой сидели год назад. Никуда я с тобой не пойду». Когда я вернулась, отец покачал головой. «Моряк времени не теряет», — заметил он. Я скорее проскользнула в свою комнату. В зеркале мелькнуло круглое пунцовое лицо с сияющими глазами. И чему я, собственно, радуюсь? «И в кого ты такая уродилась?» — с искренним изумлением сказал отец. Не знаю, сколько театров обошел Даниил, пока его приняли. Сообщил он мне об этом в середине мая. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что его взял тот самый режиссер, который побросал Шурины фотографии на пол. Беседуя с Даней первый раз, режиссер воскликнул. «Какой бы Ричард Даджин из него вышел! Будь к такой внешности еще и талант! А какой Петруччо! Просто боюсь прослушивать!» «Прочесть из ученика дьявола?» — спросил Даня. Он и сам знал, что Дик из него получился бы отменный. Он прочел несколько сцен из Бернарда Шоу, затем стихи, басни, монологи. Режиссер, хотя и нашел, что Даня читает не так, то есть не по его, но, в общем-то, остался доволен и зачислил Даню в труппу на самые маленькие роли, по существу статистом. Но главное было зацепиться, а там уже все зависело от самого Дани, от того, есть ли у него талант. Забегая вперед, скажу, что в этом театре Дан потерял время, потому что этот режиссер не терпел ярко выраженной индивидуальности в актере. Короче, это был не театр актера, а театр режиссера, где только одна личность определяла своеобразие спектакля – личность главного режиссера. Сколько Дану пришлось пережить, пока он понял это и ушел. Сколько потерянного времени. Познакомились Даниил и Ермак в конце мая. У нас. Случайно пришли оба в одно время, в ясный летний вечер. Ермак был знаком со многими моими товарищами и подругами. Он знал Алика Терехова, Мишу Дорохова. Миша уже работал в ботаническом саду и многих других. Он так их и воспринимал, Владины друзья. Но в данном случае Ермак сразу почувствовал что-то иное. Странно, почему? Я держалась, как всегда. Дан, поняв, кто это, тоже отнюдь не собирался вызывать ревность. Он понимал, что это могло как раз ускорить кое-какие события, чего он не хотел. Даня держал себя с Ермаком спокойно, доброжелательно, заинтересованно. Ко мне относился как к подруге детства. И все же Ермак понял. Может, не совсем, но как в детской игре. Холодно, тепло, горячо, совсем горячо. Папы не было дома. Уехал к Шуре. Они уже подали заявление в ЗАГС. В июне должна быть их свадьба. Я накрыла на стол. Пока в кухне готовила чай, Они дружелюбно беседовали.